Пользуются услугами наших партнеров. Это группа банков, с которыми вы сейчас сотрудничаете, либо сотрудничали. И в качестве благодарности за ваше доверие мы делаем вам подарок. Это карта Халва с лимитом до 350 тысяч рублей. Проценты по карте принципиально платить не нужно. С карты рассрочки Халва покупки оплачиваются без процентов в течение нескольких месяцев, а проценты банку за вас заплатит магазин. Для уточнения места получения вашей карты я сейчас переведу вас на менеджера по работе с клиентами. Алло, здравствуйте, меня зовут Дмитрий, как я могу с вами обращаться? Андрей. Андрей, очень приятно. Андрей, скажите, пожалуйста, в каком городе вам было бы удобно получить карту рассрочки Халва? Скажите, а как вы называетесь, что у вас за учреждение? Мы занимались в Центре финансового планирования в городе Москва, отделение Совкомбанка. Центр финансового планирования? Да. Это вы будете поможете мне, как мои финансы тратить, планировать? Нет, мы работаем в офисе, обзваниваем всю Россию и предлагаем получить карту рассрочки Халва. Халва? Да. Подождите секунду. Халва это вот продукты в магазине какие продаются? Нет, это карта такая. Что за карта? Это карта рассрочки. Значит, полученную сможете приобретать товары в рассрочку до 12 месяцев. То есть это возможность платить за товар не сразу, а частями. Вот. Эта карта идет вам абсолютно бесплатно, срок действия 5 лет. И на протяжении всех 5 лет, даже если вы будете пользоваться, вы будете платить банку за обслуживание. Так халвы никакой не будет? Ну, будет карта у вас с названием Халва. А почему так называется? Какая связь? Халва? Что-то вкусное какое-то. Ну да, вот это тоже очень вкусная карта по своим условиям. А вы пробовали? Будем оформлять? Нет, не пробовал. Давайте с вами оформим заявочку на эту карту. А вы сами пользуетесь такой? Я еще пока ее не заказал. У меня родители пользуются, родственники. А, и вы уже рекомендуете другим, да? Да. А там проценты большие? А процентов нет абсолютно на ней. Вообще нету? Вообще нету процентов. То есть в чем и плюс, что вы приобретаете товар, вы платите в него по частям без процентов. То есть за так ровно такую сумму, сколько на чеке написано, грубо говоря, столько вы заплатите. Ага. А годовое обслуживание сколько стоит? Годовое обслуживание полностью бесплатное, если действует 5 лет. Вот. И на протяжении всех 5 лет ничего платить не надо. То есть, если вы не будете даже пользоваться, она будет у вас просто лежать, вы ничего платить не будете. А если буду пользоваться? А если будете, то все равно, как бы, ну, все равно годового обслуживания не будет. Платите мне за то, если вы взяли товар, как вам, например, я скажу, например, вы взяли себе телевизор в рассрочку за 24 тысячи рублей на 12 месяцев. Получается 24 тысячи через 12 месяцев, это по 2 тысячи рублей в месяц просто платите, и все. По 2 тысячи рублей в месяц плачу, да? Да, это если телевизор за 24 тысячи взяли за 12 месяцев, то так и получается. Мне от вас только потребуется записать вашу фамилию, имя, отчество, ваш город. Через 2-3 дня там из вашего города перезвонят и пригласят получить карту в любое удобное для вас время. Я понял вас. Так халву на нее тоже можно в магазине брать, да? Да. В магазине продуктов, я вам скажу, Пятерочка, можете взять и халву, и конфеты, все что будет. Ну, давайте. Давайте запишу. Белозеров. Андрей. Ага, ваше. Андрей, вот что. Абдурахманович? Да, все верно. Абдурахман. Да, Абдурахманович. Абдурахманович. Хорошо, скажите, пожалуйста, Андрей Абдурахманович, ваша дата рождения? 20 июня. Ага, 20 июня. 26. 81 года. Ага, хорошо. Так, скажите, пожалуйста, Андрей Абдурахманович, ваш номер? Номер чего? Номер, город ваш, город. А, город, я думал номер. Город Воронеж. Воронеж, хорошо. Воронеж. Скажите, пожалуйста, Андрей Абдурахманович, в данный момент работаете? Нет, не работаю, я вот сейчас в переходе побираюсь, пока беременна безработная. Ага, я вас понял. Смотрите, если вы захотите получить карту, спросят вопрос такой, работаете ли вы официально. Скажите, да, работаю, да, официально. Это формальность, там банк ничего не будет проверять, это нужно лишь для того, чтобы у вас более лучшие условия были показаны. Ну, я, знаете как, я вот в переходе сейчас стою с баночкой официально, у нас как бы есть вот крышует нас один бандит, и они вот мы им платим каждый день по 200 рублей, и мы вроде как официально там. Ага, ну понял. Ну расскажите, да, что официально. Можете не уточнять, где стоите, просто сказать, что официально все. И последний вопрос у меня к вам. Ваш номер телефона для связи, тот номер, о котором с вами разговаривал, да? Ну да, на какой вот вы звонили, на этот и звоните. Ага, ну давайте его проверим. Ваш номер 8-908-135. Ага, вот это все большое за внимание, Андрей Абдурахманович. Через 2-3 дня вам из Совкомбанка перезвонят. Я приглашаю вас оформить карту в любое удобное для вас время. Спасибо, звоните. Всего доброго. До свидания, всего доброго.